Хэллоуин? Да, Хэллоуин. Вы же продаете японские сладости. Они имеют мало общего с Хэллоуином. Именно поэтому для ярмарки мы решили сделать японские сладости в западном стиле. Тогда это уже западные сладости. Думаешь? В любом случае, они уже готовы. Ярмарка будет завтра, и я подумала, вдруг ты захочешь их попробовать. Ну, после школы, например. Я не против. Вот спасибочки. Как здорово, буду ждать с нетерпением. Тамара! Иду, иду. Мне всегда было любопытно. Слушай, ты встречаешься с Тамурой? Нет. А похоже? Похоже. Только такой вывод и напрашивается. У нас с ней все по-другому. Мы росли вместе и дружим с самого детства. Значит, между вами ничего нет? Так? Акаги. Предположим, есть у тебя очень-очень добрая бабушка. Это каким таким краем относится к делу? И в один прекрасный день она как по волшебству помолодела на 50 лет. Какие чувства ты будешь испытывать к бабушке, которая, можно сказать, вырастила тебя? Откуда мне знать? Слишком уж фантастично. Но лучшего примера не найти. Я ничего не понял. Да мне как-то без разницы, понял ты или нет. Иными словами, вы не встречаетесь? И ничего подобного между вами не намечается? А почему тебе так интересно? А что если за Тамурой приударит другой парень? Ты возражать не будешь? Что? Еще как буду! Ни за что не позволю! Даже если найдется такой странный парень, ему не жить. Вот значит как. Тамура для тебя всего лишь подруга детства. Встречаться с ней ты не собираешься. Никаких чувств к ней у тебя нет. Но если у нее появится парень, ты будешь категорически против. А что, проблемы? Чем ты вчера занималась? Секретик. Может подруга детства быть такой милой? Я дома. С возвращением. Кирина, тебе тут посылка пришла. Что ты накупила-то? Дакимакуру. Ну, это такая штука для снятия стресса. Правда? Если поможет, скажешь мне? Хорошо. Это не для посторонних глаз. Понятно. И впрямь Хэллоуин. Это не отпугнет покупателей? Не отпугнет. К тому же у нас запланирован утренник. Утренник? Мы собираемся пригласить соседских детишек и показать им, как делаются сладости. Хозяева будут в костюмах призраков. Я пришла. Ты имеешь в виду тетю и дядю? Нет, всю нашу семью. Поэтому и я тоже... В чем дело? Дедушка! Дедуль, ты живой? Да. Эй! Холодный! Манами, скорую! Скорую вызывай! Поняла. Дедуль! Здравствуй, Кё! Располагайся! Бабуль! Дедушка! Опять? Что? Опять прикидывается мертвым. Нет, он на самом деле умер. Даже тело уже остыло. Потому что он только-только вылез из холодильника. Глупые у него шуточки, не так ли? Но у него же пульса нет. Пульс у него всегда слабенький был. А откуда тогда трупный запах? Это карри. Но... Он... Дедушка, если не прекратишь, я повыдергиваю все твои волосы. Нет! Ты прям демон, а не жена. Что ты хотела сделать с моими без того жиденькими волосиками? Вот видишь? Веселого Хэллоуина, Кё! Конфеты или как же там? У тебя совсем мозги сгнили! Кёшенька, ты только скажи, какой номер у скорой! Ты что, не знаешь? Господи, как хорошо, что ты живой, дедушка! Да ладно! Я был лишь чуть-чуть ближе к смерти, чем обычно. Выбесил! Что-то не так, Кё? Зачем ты притворяешься мертвецом? Репетирую свою хэллоуинскую роль. У меня получился потрясающий зомби, верно? Было потрясающе похоже на обычный труп. Детишки, наверное, получат психическую травму. Сладости их после увиденного вряд ли будут интересовать. Кё абсолютно прав. Вот как подумаешь. Ну не буду я зомби. Не вздумайте утешать его, иначе он снова начнет дурачиться. Так точно. Пойду принесу хэллоуинские сладости. Я тебе помогу, если не возражаешь. А ты пользуешься успехом у бабушек. Не слишком радостно. У каких бабушек? Вы уже. Ты про что? Разумеется, нет! О, давно не виделись, братан. А, привет. Что с твоими волосами? Сбрил. Круто, правда? Стрижка называется наголо. Нет, скорее уж под машинку. Наголо — это вообще не стрижка. Ты шутишь, братан? Старик-парикмахер сказал. Да-да, наголо. Наголо, правильно? После чего постриг меня. Он даже спросил номер машинки. Вот здесь-то ты и облажался. Волосы, пусть и короткие, у тебя все равно остались. Ты не видишь? Вот черт! Старикашка меня нагрел! Он верен себе. Сколько его знаю, он всех стрижет под машинку, а в конце говорит, ну разве это не наголо? Мог бы предупредить. Коли ты расстался с волосами, повинуясь минутному порыву, кара небесная обязательно тебя настигнет. Глупый Рок. Рок? Ты только послушай, Кё. Сразу как вернулся из парикмахерской, он сказал, зацени мою потрясную стрижку. С сегодняшнего дня можешь называть меня Роком. Тебя ж зовут Ивао. Там Рейвао. Все взрослые лжецы! Не доверяй никому старше 15! Загляденье. Думаешь? Прошу, угощайся. Конечно. Вкусно! Правда, что ли? Внутри ведь настоящая тыква, верно? Да, да, ты догадался. Ты их сделала? Откуда? Ну, ты же спросила, как мне... Да, так оно и есть. Я рада, что тебе понравилось. Да. Вам нужно поскорее жениться. Дедушка! Порой даже он способен мыслить здраво. Хватит! Не хочу вас знать! Кёшенька, пошли ко мне в комнату. Идем. Правнуков хочу, правнуков! Постыдился бы, старый. Да? Но... Подождешь немножечко? Хочешь что-то спрятать? Ну! Нет, она не такая. Что это было? У тебя все по-прежнему. Не разглядывай так, пожалуйста. Я стесняюсь. Ну, что будем делать? Спать. Последнее время я учусь допоздна, а так хочется просто расслабиться. Можно? А, вот ты о чем. Никакой учебы. Даже учебники в школе оставил. Ты прав. Расслабимся немного. Да. Заварю-ка я чаю. Давай. А как же подготовка к ярмарке? Угу. Будет, но только после закрытия. У нас намечается тяжелая ночка. Тогда и я помогу. Правда? Ты бы нас очень выручил. Но... Ты разве не устал? Да не особенно. Не волнуйся. Вот, спасибо. Это, конечно, мелочь, но ты бы мог поужинать с нами. О, чаинка всплыла. Да, повезло. Кто бы мог подумать, что ты купишь Дагимакуру? Ты явно без понятия, когда стоит останавливаться. Чего? Разве фанаты не должны покупать промо-товары? А я считаю, что такие подушки нужны всем и каждый день. И нечего лезть не в свое дело. Прям так уж и нужны. Да спать с картинкой маленькой девочки будет только больной. Маленькой девочки? Марутян девушка, волшебница. Ладно, вам успокойтесь, пожалуйста. Кириринушка, а что сказал Кёске? Пока ничего. Я как раз хотела с ним помириться, если он скажет что-то умное. Но он так и не вернулся. Когда он нужен, его не дождешься. Его пугает аура суккуба, окружающая твое жилище, знаешь ли. Это вполне понятно. Наверное, пошел с соседской девчонкой в библиотеку или еще куда. Они все время куда-нибудь вместе ходят. Меня это не касается. У твоего брата кто-то есть? Вот от него я подобного никак не могла ожидать. Что? А я разве не говорила? В первый раз слышу. Ну так кто же она такая? Ну, подруга детства. Очкастая и бестолковая. А чего же такие скупые характеристики-то? Сказать добрый и слабый язык не повернулся. Похоже на то. Понятно, почему твой брат предпочитает проводить время с ней. Не знаю я, что у них за отношения. Но он их тщательно скрывает, так что... Ясно. Ну и тяжесть! Прошу прощения. И чем ты тут занят? Братан, теперь я понял. Рок — это не стрижка, а стиль жизни! Между стрижками под машинку и наголо 3 миллиметра разницы. Завтра будет мой звездный час. И зачем тебе семисен понадобился? Рокеры обычно на лютнях не играют. Но гитары-то у нас нет. Пойдем. Да. Как же я вымотался. Спасибо за помощь, Кёшенька. Не за что. Ты сначала покушаешь или примешь ванну? А? Ванну? Ну, знаешь, и дедушка, и бабушка, и папа говорят, что ты мог бы у нас заночевать. А, вот как. Да. И дедушка, и бабушка, и папа рады, что ты наконец-то нас навестил, понимаешь? И дедушка, и ба... И дедушка, и бабушка, и... Это... Дедушка и ба... О, говорила. Я остаюсь. Уверен? А почему и нет? Завтра выходной. Как давно ты у нас не ночевал, я уже не помню. Наверное, ты права. Зато раньше чуть ли не каждый день. Может, это из-за того, что... Ну, в твоем возрасте парни обычно волнуются, оставаясь на ночь у девушки. О чем мне волноваться, когда я у тебя? А не о чем? Конечно. У тебя куда спокойнее, чем дома. Что такое? Ничего. Думаю, так даже лучше. Что такое? Он остался у Тамуры. Он до сих пор еще такой ребенок. Ты им звонила? А как же? Он помог им с приготовлениями к Хэллоуину. Приятного аппетита. Да. Все было очень вкусно. Братан, что идет после доминора? На самисене не играют аккорды, Рок. Кёшенька, папа только что ванну приготовил. Будешь первым? Я могу и потом. Иди первая. Я хотела после тебя пойти. Нет, ты первая. Тогда пойдем вместе? Кёшенька, ты покраснел. Отлично. Идем вместе. Без шуток? Какие шутки? Ты же сама предложила. Нехорошо отказываться от своих слов. Братан, ты настоящий мужик. А ты думал, кто я? О, ты крот. Чего же мы ждем, Манами? Я покажу тебе свою суперсилу. Бабуля, что мне делать? Кёшенька хочет со мной ванну принять. Эй, не разглашай наши планы! Не вижу препятствий. Это несерьезно. Но ты же так хотел. Не хотел ни разу! Дурак. Спасибо за ванну. На здоровье. Я постелила тебе, где обычно. Благодарю. Тогда я, наверное, спать. Я тоже пойду к себе. Слышь, бабуль, научишь меня? Давай. Что бы ты хотела сыграть? Рок, разумеется. Когда мы вот так в последний раз вместе шли спать? Года 4 назад. Спокойной ночки. Спокойной. Кёшенька, Кёшенька, мой футон куда-то про... Это случайно не он? Пожалуй. Но почему он здесь? К тому же уже разложен и рядом с твоим. Это ты сделал, Кёшенька? Да и в мыслях не было! Успокойся, сосредоточься, анализируй ситуацию. В конце концов, это моя работа. Не нервничай, Кёшенька. Дедушка! Что ты здесь делаешь? Что-то сердце прихватило. Какого черта ты творишь? Травма прошлых лет. У меня сердце кровью обливается, как подумаю, что вы будете спать по отдельности. Что за травма такая? Как больно. Бабушка уже ждет меня на берегу реки Санзо. Бабушка внизу. И вообще, что за дела? Как мы можем спать вместе в нашем-то возрасте? Спроси вон у нее... А что я? Чего? Я так с радостью. Если ты не против. Тогда я вас оставлю. Эй, ты куда пошел? Где? Как в старые добрые времена. Действительно. Не думал, что мы еще когда-нибудь будем вместе спать. Даже не верится, что это на самом деле. Старый чудак во всем виноват. А бабушка... Ну да ладно. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Кёшенька. Еще не спишь? Не сплю. Знаешь... Было бы здорово поступить в один университет. Да. Я вот думаю, если мы поступим в один университет, не изменится ли что-нибудь? Например? Все. Не думаю, что многое поменяется. Может и так. А, Манами? Да? Допустим, кто-то... признался тебе в любви. Что ты будешь делать? Чего? Говорю же, допустим. Чисто гипотетически. Кто знает, существует ли такой странный парень на самом деле? Ну, допустим. Я не знаю, как бы поступила-то. Ну да. Прости. А ты, Кёшенька, если тебе в любви признаются, то что? Откажусь. Почему? Потому что люблю свою спокойную жизнь. Меня все устраивает. У меня есть место, где я могу ни о чем не волноваться. Этого достаточно. Вот как. У нас целая жизнь впереди. Говоришь, как старушка. Ты тоже ведешь себя, как старикашка. Кёшенька, в следующий раз, может, ну, извини, забудь. В следующий раз пойдем ко мне? Ну, да, я всегда так хотела. Тогда решено. Да, сладеньких снов. В который уже раз. Спать? Можешь не возвращаться. Дурак. Продолжение следует. Тайнинг Роуди. Роли озвучивали Стергавася, Кет, Вэл, Лимон, Кадрими Слип и Ору. У меня это уже прям скороговорка. Какая-то, господи, я постоянно забываю. Тупо мне нужно говорить. Анимка предназначена для бесплатной домашней ознакомительной зависти, потому что у них в Японии куча всякого стафа, который можно купить, да кимакуры, диски, а мы можем только анимки онлайн смотреть и заказывать с Алика что-нибудь. Блед, так неинтересно. Проект Анидаб, где все мы делаем с душой. Далее. Ну не может моя сестра написать новеллу.